Что происходит? Как Хань Юэсинь внезапно превратила весь ледяной туман в тюрьму золотой стали? Что это за мистическая техника такая? Все были сбиты с толку. Мощно. Оценщик Ся Цзыжу не могла не воскликнуть, оценив технику Хань Юэсинь. Что, мисс Ся, тебе удалось разглядеть ее технику? Спросил Лугу. Хотя ледяной туман заволок все вокруг, но с их культивированием они могли кое-что увидеть в ледяном тумане. Лугу успел увидеть лишь, как Хань Юэсинь ударила по золотой стали своим мечом, и воздух вокруг него сразу застыл до льда, прочно заперев его на месте. Как Хань Юэсинь могла обладать такой ужасающей техникой? По правде говоря, Хань Юэсинь с самого начала готовилась использовать именно эту технику. Все вы только что видели, как она ее запечатала золотую сталь, но не сосредоточились на ледяном тумане вокруг сцены. Равнодушно сказала Ся Цзыжу. Весь этот ледяной туман был на самом деле самым важным компонентом, который запечатал золотую сталь. Хань Юэсинь использовала свои собственные методы для выпуска льда и снега. Ее целью было не запечатывание золотой стали, а приготовление к использованию этой техники. Она давно знала, что обычный лед никак не сможет заблокировать золотую сталь. Когда другие три оценщика услышали это, они были ошеломлены. Неудивительно, что ледяной туман вокруг сцены был таким странным. Но теперь, когда он заперт во льду, хотя он и не может двигаться, он также защищен льдом, так как Хань Юэсинь сможет повредить ему. Если все продолжится в таком же духе, как только время закончится, будет объявлена ничья, и Хань Юэсинь не сможет победить, сказала Ли Гуйфан. Тогда нам нужно посмотреть, что она планирует делать дальше. Ся Цзыжу смотрела на сцену. Все смотрели. Хань Юэсинь запечатала золотую сталь во льду, но на этом не остановилась. Она снова стала, как фея, кружиться вокруг большой ледяной статуи. Ее меч в руке был как зеркало, которое произвело много звездной пыли в воздухе, пока она двигалась. Когда она закончила, Хань Юэсинь вскочила и, как перо, осторожно приземлилась на сцену и махнула рукой. Треск. На гигантской ледяной статуе сформировалось множество трещин разных размеров, и в тот момент, когда появились эти трещины, вся звездная пыль полетела прямо в трещины, прямо к золотой стали. Фух, фух, фух. Бесчисленное количество белых огней поразило тело золотой стали, и когда он подумал, что он сможет прорваться сквозь трещины, он оказался заперт белым светом и мгновенно потерял подвижность. После запечатывания во льду, тело начинает замедляться, духовная ци также замедляется, защита золотой стали начнет исчезать, и, несмотря на слабость во льду, он не может вызвать свою истинную божественную духовную ци на защиту своего тела. Таким образом, Хань Юэси не смогла ранить его тело. Ее мистическая техника довольно странная, и мне интересно, сколько таких странных мистических приемов есть в этом мире. Су Юн уставился на сцену и пробормотал. Фух, лед со статуи рухнул, тело золотой стали снова освободилось, но он больше не двигался, сохраняя положение, в котором он находился, когда был запечатан на льду. В следующий момент раздался бум и большой молот упал на землю, его руки и ноги внезапно развалились, и он по частям, как человеческая марионетка, упал на землю. Хотя он не был мертв, но выглядел он очень плохо, все его раны были покрыты льдом, даже его кровь замерла, доказывая мощь Хань Юэсинь. Все вокруг притихли. Победа. Все зрители могли только смотреть на происходящее с открытыми глазами. Чжу Вэнь снова опомнился и, увидев бардак на сцене, закричал дрожащим голосом. Победитель, участник Ха Хань Юэсинь из группы А. Только через несколько секунд зрители пришли в себя и начали кричать и реветь, крича и скандируя имя Хань Юэсинь. Хань Юэсинь, Хань Юэсинь, мисс Хань Юэсинь, я люблю тебя. Потрясающе. Золотая сталь был экспертом, который пробился в 20-ку лучших, но как мастер третьего ранга области духовного мастера, он так легко пал от рук Хань Юэсинь. Добавим еще, что она была невредимой на протяжении всего боя, и получим, что ее могучая и спокойная сила произвела впечатление на бесчисленное множество людей. Это Хань Юэсинь интересно. Медленно кивнула головой размытая фигура, что находилась над сценой в западном павильоне. Хань Юэсинь обладает чрезвычайно высоким талантом и приняла ученичество зала ледяного сердца. Мифические искусства ледяного нефрита, которые она тренирует, являются первоклассной мистической техникой, поэтому такая сила неудивительна, но, что этот подчиненный находит странным, так это то, что наш конкурс привлек подобных ей, «Это действительно удивительно», — сказал с улыбкой Хо Цуань Цай, обхватив кулак ладонью. «Независимо от цели ее участия в этом соревновании, тебе лучше быть готовым. Я считаю, что ты столкнешься с ней в течение нескольких раундов, и тебе лучше не разочаровать меня. Учитель, будьте уверены, Цуань Цай не станет жалеть сил». Хо Цуань Цай сразу же ответил: «У наших немногих торговых организаций есть свои собственные представители, это не просто соревнование среди них, но это также соревнование между нами. Если ты выиграешь, ты выставишь меня в дурном свете, поскольку мы заключили соглашение между нами и боремся за власть операций в регионе. Тот, кто победит, получит права на эту власть, поэтому твой противник не только Хань Юэсинь, но и три других эксперта. Будь же осторожен. Какие бы сокровища тебе не понадобились, просто дай мне знать как можно скорее». «Да, мастер». Глава 433. 14. Лучших. Битва Хань Юэсинь была похожа на великолепный зимний цветок, при виде ее глаза зрителей засияли. Это было потрясающее, захватывающее и мимолетное сражение, где, несмотря на участников, что продемонстрировали свои сильные стороны в предыдущих нескольких раундах, зрители уже забыли обо всех, кто выступал до этого момента. Очень быстро конкурс свелся к 14 лучшим. Из группы D один участник, Су Юн. Из группы C нет участников. Из группы B три участника, Чэнь Цзялю, Чжэн Цзыло, Чжан Цзю. Из группы А шесть участников. Первая – Хань Юэсинь. За ней – Шэнь Юя, быстрый меч Ли Чан Цзай, мистический мастер Цзян Цин Лун, старший брат секты тяжелого меча Хуэ Яшань, уникальные навыки Юань Чэнь. Из четырех официальных организаций, из торговой палаты Хуэвэй, Хо Цуань Цай, из аукционного дома Юишуан, Цинь Си, из аукционного дома молодого оленя Ли Цинь, из генеральной торговой палаты колец цепи, Люлан. Участник группы Д смог занять место в топ-14. Многие были удивлены, все участники группы С были ликвидированы. Кто бы мог подумать, что участник группы Д действительно продержится. Раньше такого никогда не случалось. Брат Су, ты уже знаменит в городе молодого оленя, а конкурс еще и не закончился. Я никогда не подумал бы, что с твоей боевой силой в 3000 ты сможешь добраться до топ-14. Это действительно удивительно. Луч Жань Юань не удержался от похвалы. Боевая сила в 3000, если бы у меня была какая-то мощная техника, возможно, я смог бы получить этот ранг, но без нее, мне бы не попасть на это место. Чжань Юань, по правде говоря, моя сила не 3000, а почти 5200, Су Юн ответил равнодушно. Что? Луч Жань Юань был потрясен. Боевая сила в 5000, значит, выходит, что ты на третьем ранге области духовного мастера. Третий ранг? Еще нет. Су Юн покачал головой, он был в настоящее время на первом ранге области духовного мастера, и хотя он собирался выйти на второй ранг, он все еще был далек от третьего. Он мог обладать такой боевой силой из-за своих сокровищ, а не из-за мистических приемов. Все бои и сражения, в которых он сражался, все эти опасные ситуации, естественно, порождали более высокую боевую мощь, поэтому его доказательство квалификации показывало такую силу, и он мог сражаться с мастерами на третьем ранге области духовного мастера. Луч Жань Юань все еще считал, что Су Юн скромничал и не стал спрашивать больше. Топ-14. Тысячи гениев, экспертов и элит прибыли сюда из разных мест, и в итоге осталось 14 экспертов, которые будут в центре внимания конкурса, которые, несомненно, станут пиковыми мастерами, стоящими в топе всего конкурса. Но конкурс еще не закончен, и самим гениям еще предстоит сражаться. Скоро мы станем свидетелями появления сильнейшего из этих 14. Кто же будет тем, кто заберет приз домой? Не покидайте своих мест, мы скоро это узнаем, крикнул Чжу Вэнь, гармонируя с атмосферой толпы. Несколько поздних раундов были гораздо интенсивнее, в результате чего сцена была сильно повреждена, но организаторы уже давно подготовились к такому варианту, у них был массив восстановления, на который потратили 500 тысяч монет. Он имитировал восстановительные способности людей и восстанавливал поврежденную область вокруг него. Поэтому место проведения соревнований было восстановлено довольно быстро, и конкурс мог продолжаться. В это время Чжу Вэнь достал из пространственной сумки свиток, свиток этот покрывали гравюры. Он активировал немного глубокой духовной ци, в результате чего гравюры загорелись, как дрова, выпустив тусклую световую ауру, которая быстро поднялась до кончика свитка, взлетая в небо. Через несколько секунд аура в небе взорвалась, выпустив много фейерверков. После фейерверка появился гигантский золотой световой экран. Световой экран показал имена Су Юна и других участников, которые мельтешили на этом экране. После 5 вдохов над световым экраном появилось 4 имени. Мы будем проводить соревнования в 2 тура одновременно. Участники для следующих 2 раундов были выбраны. В первом бою сойдутся уникальные навыки Юань Чэнь и мистический мастер Цзян Цинлун, а во втором поединке участник группы Бэ Чэнь Цзюлю против представителя аукционного дома Юишуан Цинси. После этих слов зрительские трибуны закричали от волнения. Дверь южного павильона открылась, и вышел человек, одетый в коричневые одежды с каштановыми волосами и такими же глазами. У него было спокойное выражение, его глаза явили свирепый взгляд и, покинув павильон, он сразу же приземлился на сцену. Он казался весьма необычным и властным. Когда участник группы Бэ Чэнь Цзялю увидел своего противника, его выражение уродливо исказилось, он поколебался мгновение, затем схватился за клинок и бросился на сцену. Рядом с основной сценой появилась еще одна сцена, где появились мистический мастер Цзян Цинлун и уникальные навыки Юань Чэнь, готовясь к битве. Цзян Цинлун был известным специалистом по мистическим техникам из города Молодого Оленя. Обладая мощным культивированием 4-го ранга области духовного мастера, он не считался старым, будучи моложе 230 лет, и он был не просто экспертом по имени, ведь многие люди в этом мире только входили в области духовного мастера в его возрасте, а многие не могли туда добраться. Говорили, что он тренировался с 5 разными атрибутами глубокой духовной ци и одновременно и усердно тренировался с сотней мощных мистических приемов, собрав более 300 разных стилей борьбы. Он был истинным гроссмейстером и экспертом, который использовал странное оружие, вроде длинного штыря, покрытого талисманами, при этом его мантии, шляпа, туфли и даже пояс были покрыты талисманами с неисчерпаемыми тайнами. Уникальные навыки Юань Чэнь тоже не был обычным человеком. Его культивирование не было высоким, всего 2-й ранг области духовного мастера, у него было самое низкое культивирование среди участников группы А, но другие люди были убеждены его методами убийства. Он отличался от других культиваторов, которые сражались в основном с глубокой духовной ци, он же полагался на свои собственные навыки и свою собственную плоть. Он имел набор перчаток, которые пробивались сквозь бесчисленное количество оружий противников вместе со многими их же костями. Многие люди впервые увидели Цинси, представителя аукционного дома Юишуан, поскольку только Ху Цуань Цай из 4 официальных представителей открыл свое лицо. Никаких сюрпризов в битве между Цинси и Чэнь Цзялю не ожидалось. Один из них был представителем чиновников, как он может быть слабым? Скорее всего, даже сам Чэнь Цзялю не сомневался в исходе борьбы с Цинси. Как и ожидалось, менее чем за 10 вдохов времени, грудь и ребра Чэнь Цзялю, даже его меридианы ци были перебиты, в результате чего он сразу же впал в кому и проиграл. Цинси выиграл, и даже не взглянув на Чэнь Цзялю, направился обратно в свой павильон. Он двигался уверенно и с легкостью, его действия были чрезвычайно решительными. Другие люди, которые его видели, почувствовали раздражение, думая, что Цинси сознательно вел себя так, в то время как некоторые люди были привлечены такими его действиями, что казались им героическими. От зрителей до Цинси долетали всевозможные похвалы и критика. Однако битва между Цзян Цинлуном и Юань Чэнем к тому времени еще не закончилась. Они были экспертами, экспертами по рутине, и экспертами в бесчисленных методах, ни один из них не использовал много духовной ци. Вместо этого они использовали свои собственные методы, отчего их битва была чрезвычайно впечатляющей. Цзян Цинлун танцевал со своим длинным штырем, и от удара им по земле образовался лед, который направился к Юань Чэню. Юань Чэнь не паниковал, он выпустил мощь от своих ног и вскочил в воздух, делая кульбит и глядя вниз прямо на землю. Тут же он выпустил множество ударов кулаками, выпустив глубокую духовную ци, которая ударила по льду. Все удивились тому, что, когда он ударял по земле, он все еще приближался к Цзян Цинлуну. Он фактически использовал духовную ци, выпущенную из его кулаков, чтобы двигаться. Уничтожение неба и земли. Проревел Цзян Цинлун, его глубокая духовная ци превратилась в ци алой звезды, которая мгновенно увеличила температуру вокруг него, так как пламя спускалось вниз по сцене, словно красные облака, что заполняли все вокруг. Лицо Юаньчэня изменилось, и, увидев пламя, и он выкрикнул: «Проба рук дракона!» При этом рука Юаньчэня внезапно стала удлиняться, как резиновая лента, внезапно появляясь перед Цзян Цинлуном, хватая за его плечо, подавляя его. Цзян Цинлун был удивлен и сразу же превратил свою духовную ци в ци быстрого ветра с намерением сломать руку дракона, но Юаньчэнь неожиданно использовал свою другую руку, чтобы схватить штырь Цзян Цинлуна. Его рука, которая была на штыре, была отрезана духовной ци быстрого ветра, но он проигнорировал рану и крепко держал Цзян Цинлуна. В этот момент Цзян Цинлун уже стоял рядом с Юаньчэнем, и если бы Цзян Цинлун использовал бы свою убийственную технику, они оба пострадали бы. Цзян Цинлун понимал, что Юаньчэнь пытался сделать и выругался про себя, но он не осмелился прекратить свое уничтожение неба и земли. Если ему пришлось бы сейчас прекратить свою технику, его духовная ци стала обратилась бы в хаос и забурлила бы в его каналах, и он был бы ранен и временно не смог бы продолжать использовать свои техники. Если бы он остановил этот ход, Юаньчэнь смог бы развязать свои атаки и, в конечном счете, победить. «Ты не прекращаешь свою технику?» Видя, что огненные облака спускаются ниже, Юаньчэнь спросил соперника с тревогой: «Если я это сделаю, я проиграю, если я этого не сделаю, у меня будет шанс победить», — холодно сказал Цзян Цинлун. «Но если ты не остановишься, мы с тобой можем умереть». Юаньчэнь стиснул зубы и сказал: «ХММФ, ну и что, разве смерть участников необычное дело? Поскольку у них уже есть 4 трупа, они просто добавят еще 2 в этот список». Сказав это, Цзян Цинлун закрыл глаза и начал что-то бормотать, активируя свою духовную ци, заставив огненные облака над ними мгновенно увеличиться в несколько раз. Температура повысилась, и мощность техники увеличилась. «Ты сумасшедший!» Глаза Юаньчэнь выражали страх, он посмотрел на огненные облака, которые все еще спускались, и начал дрожать. Хотя он полагался на свои мистические приемы, чтобы сражаться на равных с Юаньчэнем, между ними все еще существовало несоответствие 2 рангов культивирования, добавим еще и то, сколько времени они культивировали и талант, и выходило, что Юаньчэнь не мог сравниться с Цзян Цинлуном. Цзян Цинлун был гением от пят до кончиков волос, в то время как Юаньчэнь был просто обычным мастером в области духовного мастера, но с точки зрения напряженной работы 10 Цзян Цинлунов были несравнимы с Юаньчэнем. Юаньчэнь знал, что его талант не может сравниться с другими культиваторами области духовного мастера. Непрерывная напряженная работа и обучение не смогли охватить этот пробел. Какие преимущества дает людям культивирование? Разве не силу? Таким образом, Юаньчэнь начал усердно тренироваться. Культивирование приносило силу, но сила не приносила культивирование, но его собственные методы можно было считать другой силой. Юаньчэнь понял это и начал свой собственный путь силы. Он был на равных позициях с Цзян Цинлуном, но не потому, что Цзян Цинлун был слишком слаб, а потому, что Юаньчэнь пожинал плоды усердной работы в течение многих лет. В их нынешней ситуации был один момент, который не мог охватить неравенство между ними. Это была крепость его тела. Сколько энергии сможет накопить мастер 4-го ранга духовного мастера? Тело поддерживалось глубокой духовной ци, защита, предоставленная духовной ци, была чрезвычайно сильной. Это было нечто, с чем не мог сравниться мастер 2-го ранга духовного мастера. Это также означало, что как только огненные облака рухнут, возможно, Цзян Цинлун не умрет, но Юаньчэнь, который был 2 этапами культивирования ниже, мгновенно умрет. Даже если он не умрет, его травмы будут хуже по сравнению с тем, как пострадает Цзян Цинлун. В этой атаке Юаньчэню суждено было проиграть. Он стиснул зубы и, наконец, принял решение. Он ослабил руку и повернулся, чтобы бежать. Но как только он это сделал, рука внезапно удержала его. Юаньчэнь был поражен. Он повернулся и увидел, что этот Цзян Цинлун держит его. Что это значит? Цзян Цинлун не собирался отпустить его. Взрыв. Произошел сильнейший взрыв, и море пламени охватило всю сцену. Глава 434. Мгновенное убийство на молниеносной скорости. Юаньчэнь был тяжело ранен и находился в опасности, так, что его отправили в зону отдыха, чтобы он получил неотложную помощь, в то время как травмы Цзян Цинлуна не были легкими, большинство сокровищ на его теле было уничтожено, и многие из духовных сущностей в его тело сгорели, а его культивирование было почти уничтожено. Его отправили на лечение вместе с Юаньчинем. Хотя Цзян Цинлун выиграл, его ход был слишком жестоким. Скорее всего, он не сможет бороться дальше. Захватывающий, по-настоящему впечатляющий бой. Я никогда не думал, что четыре участника принесут нам такие захватывающие выступления. Ведущий Чжу Вэнь начал неудержимо преувеличивать. Ладно, если бы он назвал бой Цзян Цинлуна захватывающим, но битва Циньсы и Чэнь Цзя Юаня были односторонними. Атмосфера накалялась, зрители, казалось, погрузились в технику огненного неба Цзян Цинлуна и ее могущество. Сцена была восстановлена. Основное внимание уделялось не Чжу Вэню, а гигантскому золотому экрану в небе. Когда Чжу Вэнь закончил говорить, световой экран снова активировался. «Должно быть, настанет моя очередь». Су Юн вздохнул и посмотрел на световой экран в небе. В этот момент все зрители повернулись и посмотрели на световой экран. «Хорошо, теперь, пусть появятся наши следующие участники». Первый бой. Хан Юэсинь, обладательница первого места, против участника группы Б, Чжэн Цзыло. Второй бой. Участник группы Д, Су Юн, против участника группы Б, Чжан Цзю. Рев. После того, как участники были определить, все вокруг заполнили крики. Хан Юэсинь, Хан Юэсинь, Хан Юэсинь, Хан Юэсинь, Хан Юэсинь, Хан Юэсинь. Все кричали в унисон, поддерживая молодую леди, одетую в синие одежды. Некоторые из этих людей были взволнованы, некоторые возбуждены, некоторые с нетерпением ожидали ее выступления, в то время как некоторые из них просто поклонялись ей. В этот момент фокус внимания был смещен на молодую леди, похожую на богиню войны. Она сама была так же спокойна и холодна, как лед, ее зрачки казались бездонными. Перед лицом цунами приветствий она оставалась спокойной и собранной, как будто она не имела никакого отношения к ее окружению. Четверо оценщиков и ведущий Чжу Вэнь посмотрели на эту юную леди. Несомненно, в течение следующих двух матчей главным героем будет не Чжэн Цзыло, и не Чжан Цзю, и даже не Су Юн. Это была Хан Юэсинь. К счастью, ты выходишь не против Хан Юэсинь, брат Су, сделай все возможное. Луч Жан Юань не удержался, и снова взглянул на Хан Юэсинь, а затем посмотрел на Су Юна и засмеялся. Да, Су Юн кивнул головой, а затем встал. После того, как Ся Сю сделала свое обычное дело, он поднялся на сцену. Четверо участников шаг за шагом вышли на сцену, но более 70% зрителей сосредоточились на Хан Юэсинь. И женщины, и мужчины, молодые и старые, все они наблюдали за ней, как если бы они смотрели представление, и неважно был ли ее противник слабым или сильным, она использовала свою изящную позицию и красивые методы меча, чтобы победить любого. Су Юн видел битву между Хан Юэсинь и Золотой Сталью и, проанализировав увиденное, понял, что меч Хан Юэсинь был не только холодным, но и красивым, и очень практичным. Все, что она показала, было совершенным. Ее культивирование, планирование, ее дальновидность, казалось, что все было под ее контролем. С таким противником было еще сложнее бороться, чем с Баем Муцзянем или Дао Хуань. Мне повезло, я думал, что буду сражаться с Хан Юэсинь, я никак не думал, что выйду против тебя. Чжан Цзю, который был на противоположной стороне арены, сказал, смеясь и вздохнув с облегчением. Су Юн слегка нахмурился. Увидев это, Чжан Цзю тут же поднял руки. «Мастер Су Юн, пожалуйста, не пойми меня неправильно, я не смотрю на тебя сверху вниз, но, правда, ха-ха-ха, ты также должен знать силу Хан Юэсинь. Если бы я пошел против нее, я бы определенно проиграл, но против тебя, может быть, я смогу даже дать бой, ха-ха-ха-ха-ха». Су Юн покачал головой. «Не жалей сил, неважно, силен я или слаб, я надеюсь, что ты сможешь показать все, на что способен». Сказав это, Су Юн протянул руку к ножнам меча и достал белый меч. У Су Юна были большие планы, и он сам знал о мыслях Чжан Цзю, но намерение Су Юна участвовать в соревнованиях состояло в том, чтобы получить опыт и силу, можно сказать, закалить себя. Для него бывали времена, когда выигрыш был не самым важным. «Хорошо, мастер Су Юн, хотя я являюсь участником группы Б и не могу сравниться с мастером группы А, но, раз я стою здесь, у меня еще есть порох в пороховницах, ты должен быть осторожен». Чжан Цзю засмеялся. «Да, я и сам не стану жалеть сил». К Кланг. В этот момент раздался звук колокола. В этот момент сердца четырех участников словно громом были поражены, все четверо одновременно двинулись к своим врагам. Началось интенсивное сражение. Чжан Цзю использовал блестящее красное копье, у которого был острый и холодный наконечник, его тело казалось окрашенным кровью, и каждая атака, которую он использовал, выпускала ударную волну, которая затрагивала все в радиусе 3 метров. При этом мощь этой ударной волны была в 3 раза выше, чем у самой атаки, и нельзя было усомниться, что так происходило из-за мощи его копья, которая и подарила ему прозвище «Монарх тиранического копья». Раньше Су Юн видел все сражения Чжан Цзю, и противники, которые были незнакомы с его копьем, уклонялись от его оружия, и, хотя они блокировали его копье, их поражало ударной волной, и они немедленно проигрывали. Су Юн не стал бороться с копьем, он безжалостно избегал ауры копья. Он не сражался с Чжан Цзю. Лу Гу, который сидел ниже, засмеялся. Нельзя победить это копье в лобовом бою, в ситуации, когда противники имеют одинаковую боевую силу, независимо от того, как они вступают в контакт с Чжан Цзю, они ничего не могут сделать. Единственное, на что враги могут рассчитывать, это на скорость. Если они смогут избежать нападений Чжан Цзю, у них появится возможность победить. Правильно, предыдущие несколько раундов Су Юна были впечатляющими, и его преимущество скрыто в скорости. Возможно, Чжан Цзю не сможет выиграть так уж легко, сказал Ся Цзыжу. Несколько оценщиков пошептались, а затем повернулись к Хан Юэсинь. Они думали, что бой Су Юна и Чжан Цзю был бы просто контрастом, чтобы ярче выявить всю красу битвы Хан Юэсинь. Но тут, Су, на сцене внезапно вспыхнул холодный белоснежный свет. Четверо оценщиков отвлеклись и немедленно повернули головы к яркому свету. Су Юн появился прямо перед Чжан Цзю. Он двигался на молниеносной скорости, так, что никто не мог предсказать его действия. Одна его рука оказалась на копье Чжан Цзю, а другой рукой с мечом он ударил Чжан Цзю в грудь, так, что снежно-белый меч оказался окрашен в красный цвет и вышел из спины Чжан Цзю. Кровь пролилась на холодную землю. Мгновенное убийство. Четверо оценщиков были ошеломлены. Зрители, которые наблюдали за Су Юном, также были поражены. Глаза Лу Чжан Юань широко открылись. Он громко воскликнул: «Ты так быстро!» «Быстро?» – спросил сидевший рядом с ним участник, ставший зрителем. Он все время смотрел на Хан Юэсинь, и когда обернулся на Су Юна, увидел, что Су Юн уже держал меч в ножнах, в то время как его противник Чжан Цзю был на земле, и кровь заливала его грудь. «Что? Битва закончилась? Че, что произошло? Лу Чжан Юань, что именно там произошло?» Один из участников с тревогой спросил Лу Чжан Юаня. Он победил в одном шаге. Один из участников подошел сзади, продолжая смотреть на сцену, и сказал: «Этот человек по имени Су Юн достиг сумасшедшей скорости. Я считаю, что его скорость в 10 раз выше скорости Чжан Цзю». Чжан Цзю никогда не был его противником. Да 10 раз? Зрители были в шоке. Большинство зрителей были сфокусированы на битве Хан Юэсинь с Чжан Цзылю, и только меньшинство наблюдало за Су Юном. Начали раздаваться хаотические возгласы, и постепенно, зрители, которые смотрели на Хан Юэсинь, наконец, отвели их взгляды, только чтобы с удивлением обнаружить человека, который спустился со сцены. Мастер Чжу Вэнь даже не успел отреагировать. Четверо оценщиков словно окаменели. «Эта скорость, может быть, Су Юн ранее скрывал свою силу», пробормотала Ся Цзыжу. «Чжан Цзю не сможет выиграть так уж легко, хех, а вот Су Юн победил слишком легко», Лу Гу с горечью рассмеялся. Ся Цзыжу почувствовала, как ее лицо покраснело, как будто Су Юн ударил ее по лицу. Вся территория соревнований была в шоке, никто больше не заботился о Хан Юэсинь, все они смотрели на человека, одетого в черное, участника группы Д, которого они не могли ясно разглядеть. Победить участника группы Б за 1 секунду, да даже участник группы А не смог бы этого сделать. Медленно, зрители становились все шумнее. Многие из них не знали, что произошло на стороне Су Юна, и появлялось все больше вопросов. Тем временем в западном павильоне, который медленно вращался: «Цуань Цай, если бы ты сражался с Чжан Цзю, ты смог бы победить его за 1 ход?» – спросил человек за занавесками. «Дело малохлопотное», – Ху Цуань Цай обхватил кулак ладонью и сказал. «Малохлопотное? Значит, у тебя все же были бы хлопоты с ним?» Услышав это, Ху Цуань Цай сразу же изменил свои слова. «Конечно, Нет, хотя Чжан Цзю использует уникальное оружие, у него нет глубокой силы, победить его так же легко, как взмахнуть рукой. Мужчина ничего не сказал, а затем сказал: «Я никогда не думал, что в группе Д окажется такая черная лошадка. Цуань Цай, передай приказ вниз и попроси людей узнать, кто такой этот Суюн. У него явно есть сокровище чрезвычайно высокого уровня, что скрывает его культивирование, и оно настолько могущественное, что даже я не могу его обнаружить. Подумай о способе узнать его истинную силу». «Понятно, учитель, вы им интересуетесь?» — поинтересовался Хо Цуань Цай. «И не только я считаю, что другие трое тоже заинтересованы в нем. Быстро отправь людей для проведения расследования». Хо Цуань Цай немного поколебался, а затем кивнул головой. «Да, учитель». Вскоре после матча Су Юна Хань Юэ Синь одержала свою победу. Она не спешила со сцены, а взглянула на Су Юна, который сидел рядом. Мощное боевое намерение вспыхнуло в ее глазах. Су Юн не избегал ее взгляда, соревнование уже достигло своего апогея, и Су Юну больше не нужно было скрывать свою силу. Вместо этого он быстро закончил бой и умудрился не получить травму, ведь сохранение его силы было приоритетом, ему нужно было подготовиться к следующему раунду. Люди вокруг них обсуждали скорость Су Юна, даже Лу Чжань Юань без остановок говорил в уши Су Юна, но Су Юн полностью проигнорировал их и сел медитировать, не торопясь восстановить силы. Несколько участников осторожно подошли к Су Юну и осмотрели его с ног до головы. Без сомнения, Су Юн стал самым интересным человеком на конкурсе. Он убил Дао Хуань и победил Бай Му Цзянь, а на этот раз он победил Чжан Цзю, одного из 14 лучших участников, и всего за секунду. Все эти удивительные события были сотворены участником группы Д. Следующее сражение было между Хуа Яшанем и представителем организации, поэтому Су Юн мог отдохнуть. Но незадолго до того, как он закрыл глаза, Лу Чжань Юань, который постоянно говорил без остановок, внезапно остановился, с тревогой подтолкнул Су Юна и тихо сказал: «Брат Су, Ли Чан Цзай подходит. Быстрый меч Ли Чан Цзай». Су Юн открыл глаза и посмотрел в сторону коридора. Там вели разговоры несколько участников, которые имели отношение к Ли Чан Цзаю. Похоже, он еще один знаменитый человек. «Ты, должно быть, молодой благородный Су Юн, приветствую, я Ли Чан Цзай, приятно познакомиться». Ли Чан Цзай подошел к Су Юну и обхватил кулак ладонью. Глава 435. Быстрый меч против тяжелого меча. Молодой благородный Ли слишком вежлив. Су Юн встал и обхватил кулак ладонью. «Интересно, почему мной заинтересовался молодой благородный Ли?» Ли Чан Цзай рассмеялся и сказал: «Чан Цзай внимательно посмотрел предыдущий бой молодого благородного. Молодой благородный Су, очень силен, твоя скорость на удивление не имеет себе равных, если бы не многие годы обучения Ли Чан Цзая, я боюсь, что я не смог бы поспевать за фигурой молодого благородного Су взглядом». Су Юн ничего не сказал и сел. Ли Чан Цзай сел рядом с Су Юном, он снова обхватил кулак ладонью и сказал: «Я уже какое-то время пробыл в городе молодого оленя, успел поссориться с несколькими культиваторами и познакомил их с моим быстрым мечом, я победил 7 из них, поэтому люди и дали мне прозвище «Самый быстрый меч». В то время я принимал это прозвище охотно, до тех самых пор, пока не встретил тебя, молодой благородный Су, я боюсь, что мое прозвище теперь перейдет к тебе. Молодой благородный Ли слишком скромен. Я также видел твои поединки, с точки зрения скорости, тебе не стоит отказываться от титула «Быстрый меч». Ли Чан Цзай улыбнулся и покачал головой, а затем тихо сказал: «Я должен спросить, молодой благородный Су, кто твой мастер? Кто передал тебе эти техники меча?» Услышав это, Су Юн немного поколебался, покачал головой и не ответил на вопрос. Увидев это, Ли Чан Цзай был разочарован. «Но я надеюсь получить счастье от спарринга с молодым благородным Су в ближайшие несколько раундов. И раз наши сильные стороны схожи, Ли Чан Цзай надеется узнать кое-что от молодого благородного Су». Ли Чан Цзай улыбнулся, а затем продолжил: «Всех следующих противников не назовешь посредственными, молодой благородный Су, я не сомневаюсь в твоих силах, но я один из самых слабых среди немногих участников, и не знаю, смогу ли я встретиться на арене с молодым благородным Су». «Мы встретимся». Су Юн кивнул головой, его голос был равнодушным. Ли Чан Цзай встал и обхватил кулак ладонью. «Ну, раз так, я уйду и буду ждать новой встречи». Су Юн обхватил кулак ладонью в ответ. Под взглядами зрителей Ли Чан Цзай вернулся на свое место. Зрители соревнований восстановили спокойный настрой. Су Юн огляделся. Все участники группы Б были ликвидированы, оставив только 4 участников, представляющих 4 официальных организации, эксперты группы А. Хань Юэ Синь, Шэнь Юя, Ли Чан Цзай, Хуа Янь Шан и Цзян Цин Лун. Цзян Цин Лун получил тяжелые ранения, и если бы Су Юн встретился с ним в следующей битве, он добился бы победы, если Цзян Цин Лун не располагал другими козырями. Среди оставшихся людей не было простых соперников, особенно те 4 из 4 официальных организаций, их боевую силу было трудно экстраполировать, и они удерживали преимущество над другими участниками с точки зрения сокровищ. Поскольку сокровища поставлялись организациями, ни одно из этих сокровищ не будет сокровищем низкого качества. После довольно долгого пребывания в основном боевом мире Су Юн начал понимать это место. Сила так называемых сект в этом мире была, скорее всего, несравнимой с торговыми организациями. Они зарабатывали монеты культивирования, что также означало, что они зарабатывали море возможностей для культивирования. При поддержке монет, они могли поддержать рост любого обычного культиватора. Хотя поглощение монет также было своего рода процессом, скорость такого культивирования намного превышала скорость роста при упорной подготовке любого ученика секты. Таким образом, представители организации были окружены деньгами, и как бы сильны не были другие, они не посмели оскорбить представителей организации. Это действительно мир, где деньги – сила. Су Юн вздохнул. Брат Су в это время Луч Жань Юань неожиданно обратился к нему. «Чжань Юань, в чем дело?» – спросил Су Юн. Луч Жань Юань некоторое время колебался, затем встал и обхватил кулак ладонью. У Чжань Юаня давно есть вопрос к брату Су. Интересно, Ли будет брату Су ответить? Что ты хочешь спросить? Это. Лу Чжань Юань немного поколебался, а затем спросил. Брат Су, у кого ты был учеником? Учеником? Су Юн был поражен. Лу Чжань Юань был серьезен, или можно было сказать, что это была жажда знать. Брат Су, Чжань Юань пришел в этот мир 7 лет назад, чтобы отыскать здесь силы. У меня есть заклятый враг и надежда, что в один прекрасный день мое культивирование будет достаточным, чтобы вонзить мой клинок в моего врага. Таким образом, после входа в основной боевой мир, я, не переставая тренировался, но мое культивирование с трудом улучшается. Прошло столько лет, и моя боевая сила все еще так мала. Брат Су, если ты ученик какой-либо большой секты, мне интересно, сможешь ли ты помочь мне попасть в нее? Чжан Юань отплатит брату Су за доброту. Сказав это, Лу Чжан Юань согнул колени и собирался встать на колени. Су Юн с тревогой протянул руку, чтобы поддержать его, и сказал: «Чжан Юань, не глупи. Брат Су, ты не хочешь меня порекомендовать?» Лу Чжан Юань заволновался. «Не то, чтобы я не желаю, но я не являюсь учеником большой секты, ты слишком много себе напридумывал». Су Юн покачал головой. «Точнее говоря, я получил руководство многих экспертов, и если ты действительно хочешь, чтобы я рассказал тебе, из какой секты я пришел, я могу сказать, я из секты Безграничного Меча». «Секты Безграничного Меча?» Лу Чжань Юань был ошеломлен. «Откуда эта секта?» «Небесный военный континент». «Небесный военный континент?» В глазах Лу Чжань Юаня было удивление. «Я слышал об этом месте раньше, и если я правильно помню, это низшие человеческие земли, может ли быть, что брат Су пришел оттуда?» Конечно, Су Юн кивнул. Услышав это, Лу Чжань Юань выразил разочарование. «Я думал, что брат Су местный, из основного боевого мира». «Это не так», — Су Юн рассмеялся. «Но если ты действительно хочешь изучить искусство Безграничного Меча, я могу направить тебя в секту Безграничного Меча». «Это». Лу Чжань Юань колебался мгновение, затем усмехнулся. «Все в порядке, спасибо, брат Су». Сказав это, он вернулся на свое место и уже не издал ни звука. Увидев это, Су Юн тоже больше ничего не сказал. Су Юн победил Чжан Цзю, Хань Юэ Синь победила Чэнь Цзялю, поэтому они не появятся в следующих раундах. Неожиданно, настал черед Ли Чан Цзэя. Ли Чан Цзай против старшего брата секты тяжелого меча Хуа Яшеня. Шэнь Юя против Цзян Цин Луна. С клинком слева и мечом справа, Шэнь Юя, получивший прозвище «Меч Святого», имел необычайную силу. Он победил Лу Чжэня Юаня, даже не взмахнув своим клинком, так, что можно было догадаться о его боевой силе. Поскольку Цзян Цин Лун был тяжело ранен и не мог победить, победа уже была в кармане его соперника. Таким образом, люди больше ожидали битву между быстрым мечом Ли Чжан Цзэем и тяжелым мечом Хуэ Яшанем. Ли Чжан Цзэй был чрезвычайно быстр, когда он приземлялся на сцене, как ветер. Су Юн обратил свой взгляд на Хуэ Яшаня, у которого на спине был тяжелый меч длиннее 2 метра и шире 1 метра. Сам он был невысок, с темной кожей и плоской головой. Ему было 30-40 лет, он был бородат и одет в свободные одежды, которые, казалось, не подходили ему по размеру. Но самым неуместным было его имя, Хуэ Яшань, услышав которое люди могли подумать, что оно принадлежало элегантному молодому благородному. Он шаг за шагом вышел на сцену, а затем положил меч на землю. Когда меч коснулся сцены, сцена сильно задрожала, как если бы огромная волна обрушилась на маленькую лодку. Ли Чжан Цзэй остался равнодушным, его глаза смотрели на черный тяжелый меч, когда он поднял свой тонкий нефритовый бамбуковый меч в руке. Су Юн посмотрел на мечи обоих мужчин. Меч Хуэ Яшаня был огромным и тяжелым без какого-либо края или наконечника, как будто он использовался не, чтобы рубить или разрезать, а чтобы разбивать. Напротив, меч Ли Чжан Цзэя был блестящим и ярким, с острым краем, и его нефритовое тело испускало ощущение, что к нему будет больно прикоснуться. Противники стояли напротив друг друга, хотя битва еще не началась, намерение меча уже падало на сцену. Удушающее давление заставило ведущего Чжу Вэнь почувствовать, что ему трудно дышать. Он с тревогой посмотрел на сцену, отступил от края и поднял голову, и увидев, что пришло время, он крикнул: «Оба участника, приготовьтесь!» Услышав это, противники начали накапливать глубокую духовную ци в своем теле, пока оба готовились. Они были похожи на 2 ягуаров, которые заметили жертву и могли атаковать в любой момент. Гомон среди зрителей соревнований постепенно успокоился, все прекратили обсуждение и смотрели на сцену. Бум! Прозвучал громкий и ясный звук колокола. «Да начнется бой!» Резко взревел Чжу Вэнь. «Бзэзэ! Бзэзэ! Бзэзэ!» Почти в одно и то же время на сцене раздались звуки мечей. Был слышен звон меча Ли Чжан Цзэя, и медленно воздух вокруг него начал испускать странную рябь, как будто он был под водой, и рябь выходила на поверхность воды, и все, казалось, были покрыты странным барьером воды, как будто люди погрузились в галлюцинации. Су Юн пригляделся. Это область меча. Область меча, внушительная аура, которая превосходила силу самого меча. Ли Чжан Цзэй высвобождал мощную силу до того, как битва даже началась, с намерением оказать давление на его противника. Люди, которые могли выпустить ауру меча, обычно имели очень сильный меч. Такие люди много лет тренировались на пути меча, боевой дух от их тела и намерения меча достигали вершины. Их собственные тела были неразрывно близко к их мечам, таким образом, сила, которую они выпускали, чрезвычайной. Гнев человека разразился бы убийственным намерением, которое и было аурой человека, но когда аура человека была передана и выпущена через меч, она становилась внушительной аурой меча. Хорошая аура. Хуэ Яшань широко раскрыл глаза, громко взревел, заставляя его свободные одежды трепетать. «Атакуй!» — крикнул Ли Чжан Цзэй. Хуэ Яшань не стал сдерживать себя, его глубокие и темные глаза выпускали плотное убийственное намерение, и, обрушив меч одной рукой, его выражение оставалось чрезвычайно серьезным. Приближаясь к Ли Чжан Цзэю, Хуэ Яшань внезапно громко закричал, тяжелый меч в руке упал вниз, ударившись о землю. Бум! Перед тем, как тяжелый меч даже приземлился на землю, вся арена была разбита, пыль взлетела вверх, образуя облако, и глубокая духовная ци выпустила рябь. Аура. Это была аура. Но она отличалась от той, что освободил Ли Чжан Цзэй. Хуэ Яшань сдерживал себя до тех пор, пока он не развязал свою атаку, только тогда он выпустил ауру своего меча. С этим одним движением, его аура меча взорвалась. Взгляд Ли Чжан Цзэя стал серьезным, и он поднял свой прекрасный меч. Его рука слегка дрожала. Было видно, что тонкий меч и тяжелый меч все еще были на расстоянии нескольких дюймов, но от обоих мечей вышло бесчисленное количество искр и звук металлического столкновения. Так быстро. Су Юн уставился на руку Ли Чжан Цзэя. Хотя многие люди не могли видеть этот ход ясно, он смог уловить все, и когда противник атаковал своим тяжелым мечом, Ли Чжан Цзэй выпустил более 600 ударов мечом. Он был очень быстрым. Он знал, что не может конкурировать с Хуэ Я по силе, поэтому он планировал использовать число для подавления Хуэ Яншеня. Он противопоставил одно нападение Хуэ Яшеня 600 атакам, Каждый удар меча лишал тяжелый меч его силы. Ли Чан Цзай, казалось, отдавал все свои силы, не сдерживаясь. Но что удивило Су Юна, так это то, что хотя скорость Ли Чан Цзай была чрезвычайно быстрой, в его атаке не было ни капли глубокой духовной ци, а это означало, что он был на Су Юна, он не смог добавить глубокую духовную ци в свои высокоскоростные атаки. Хотя Су Юн в настоящее время уже мог сопровождать некоторые свои удары глубокой духовной ци, сделать это со всеми его атаками было чрезвычайно сложно. Когда тяжелый меч приблизился к Ли Чан Цзай, большая часть его силы была давно потеряна. Ли Чан Цзай слегка наклонил голову и использовал левое плечо, чтобы противостоять широкому тяжелому мечу, пока он использовал свою правую руку, чтобы атаковать по горизонтали шею Хуая. Его движения были очень плавными, он был так же быстр, как молния. Глава 436. Кровавый танец. Импульс Ли Чан Цзая был внезапным, но Хуая также не был слаб. Сила его тяжелого меча была уменьшена, поэтому, несмотря на то, что Ли Чан Цзая использовал свое плечо, чтобы противостоять его мечу, из-за того, что тяжелый меч не имел острого края, он не смог навредить Ли Чан Цзаю. Все это выглядело как взаимный обмен, но, по правде говоря, Ли Чан Цзай имел определенное преимущество в этом обмене. Если Хуая Шань не отказался бы от своего наступления, то тонкий меч обезглавил бы его, но если бы он стал обороняться, то Ли Чан Цзай мог воспользоваться возможностью атаковать и другие части его тела. Хуая Шаню, который не обладал достаточной скоростью, было не просто защищать другие жизненно важные части его тела, поэтому он оказался в невыгодном положении. Су. Прямо в тот момент на грани жизни и смерти шею Хуая Шаня внезапно обхватила рука. Кланг. Меч Ли Чан Цзая ударил по руке, отчего послышался пронзительный звук, и на руке Хуая Шаня появилось много порезов, но ни один из них не был глубоким. А Ли Чан Цзай сузил глаза и тут же отступил, удаляясь от Хуая Шаня. Хуая Шань убрал руку, держа свой тяжелый меч в одной руке, и холодно посмотрев на Ли Чан Цзая: «Я давно должен был догадаться об этом твоем тяжелом мече, ты не только тренировался с ци быстрого ветра, но и определенно тренировался с истинной божественной ци, твоя защита очень необычна», — сказал Ли Чан Цзай. Хуая Шань покачал головой, он переставил ноги, обеими руками схватив меч, и снова двинулся вперед. «Моя сила не просто удивительна». С этими словами его большой меч понесся вперед, как ветер. Ли Чан Цзай не осмелился встретить атаку с Хуая Шаня лоб в лоб. Он ловко увернулся и двигался, ожидая своей возможности. Атака Хуая Шаня была неоспоримо могучей, и с его необыкновенной обороной он был похож на свирепого льва с бесконечной мощью и в железных доспехах. К счастью, его ци была в основном истинной божественной, и его скорость не могла сравниться со скоростью Ли Чан Цзая. Если бы он был быстрее, Ли Чан Цзай, скорее всего, не смог бы справиться с ним. Скорость была единственным преимуществом Ли Чан Цзая. Из всех боевых искусств под небесами только скорость была непобедимой. И это были не пустые слова. Ли Чан Цзай был чрезвычайно быстрым, не оставлять никаких теней, образуя сероватые ветры вокруг Хуая Шаня из плотного намерения убить. Плотное намерение меча, казалось, содержит много ядовитых змей, которые смотрят на Хуая Шаня, заманивая его в ловушку. Наконец-то, Хуая Шань больше не мог сдерживаться. Он поднял свой тяжелый меч и обрушил его на землю перед собой. Бум! От него, как от центра, внезапно отошла ударная волна, наполненная истинной божественной ци, которая бесконечно выливалась наружу. Ли Чан Цзай сразу же вскочил и перелетел через ударную волну, непрерывно крутя свое тело, как торнадо, направляясь к Хуая Шаню. Торнадо при этом разразилось большим количеством изображений меча, заставив зрителей оцепенеть. Меч, подавляющий гору и реки. В этот момент Хуая Шань взревел, и тело его тяжелого меча выпустило мистический зеленый свет. В мгновение ока из тяжелого меча вырвалась неописуемая и немыслимая сила, которая поразила Ли Чан Цзая, что привело к падению его скорости более чем в 5 раз, и изначально размытые изображения меча стали яснее. Хуая Шань фыркнул. Он протянул левую руку и схватил блестящий тонкий меч, который был нацелен на него. Его другая рука, вооруженная тяжелым мечом, атаковала талию Ли Чан Цзая. Его могучее движение потрясло всех. С силой Хуая Шаня этого хода было достаточно, чтобы переломить Ли Чан Цзая пополам. Слишком свирепо. Но в окружении такой неминуемой опасности из левой руки Ли Чан Цзая вырвался свет. Он выстрелил в небо и с ревом бросился во всех четырех направлениях, дав ощущение, что его удар может прорезать все, при этом левая рука Хуая была мгновенно отрезана этим острым лучом света. Что это за свет? Может ли это быть аура меча Ли Чанцзе? Зрители были ошеломлены, у всех них широко открылись глаза, никто из них не осмеливался моргнуть, с тревогой наблюдая за каждым ходом на сцене. Освободившись от левой руки Хуая, Ли Чанцзе снова затанцевал со своим тонким мечом. Этот меч, казалось, не пострадал от силы Хуаяшеня, поскольку он продолжал набирать скорость и двигался к груди Хуаяшеня. Острая ци меча мгновенно разорвала одежду на груди Хуаяшеня, и когда Хуаяшень отреагировал, холодный свет уже прибыл к нему. Он с тревогой активировал всю свою истинную божественную духовную ци, чтобы защититься, но было бесполезно направлять эту ци к его груди, поскольку атакующий меч, казалось, мог пробиться через что угодно. Его грудь, покрытая истинной божественной духовной ци, была пронзена, как бумага. Хуаяшань в шоке уставился на грудь, которая начала кровоточить, и в его глазах появилось неверие в происходящее. Так быстро, какой острый меч, почему так? Моя сила была бесполезной против тебя, и моя истинная божественная духовная ци не смогла блокировать твой меч, почему? У Хуаяшаня изо рта сочилась кровь, когда он говорил с трудом. Причина проста. Ли Чанцзай засмеялся, он переместил пять пальцев и атаковал мечом, двигая его по горизонтали. Свист. Тонкий меч обрушил на грудь Хуаяшеня и отрезал ему руку. Его рука, которая держала тяжелый меч, упала на землю. Хуаяшань остался калекой. Ли Чанцзай держал свой тонкий меч. Пять пальцев левой руки коснулся блестящего и тонкого тела меча, когда он произнес равнодушно: «Мой меч называется Кровавый Танец». Кровавый Танец. Услышав это, глаза Хуая округлились. Это меч в ранге сокровища, который имеет в себе мистическое формирование усиливающегося ветра. Кровавый Танец. Хе-хе, мой проигрыш не случайен, все по делу. Ха-ха-ха. Хуаяшань засмеялся, в его глазах внезапно потемнело, он упал в обморок. Поединок закончился, победитель Ли Чанцзай. Зрители не хотели, чтобы поединок заканчивался, все они продолжали свои обсуждения, но были и некоторые люди, которые услышали слова Хуая и выглядели шокированными. Су Юн тоже слышал его слова, хотя он пробыл в основном боевом мире не так давно, у него все еще было некое представление о формировании ХТ, Д, особенно о древнем и большом мистическом формировании усиливающегося ветра. Было сказано, что это формирование могло прорваться через все Дао, игнорировать все мистические приемы и считалось абсолютным королем формирований. Что касается того, что использовалось для этого формирования, Су Юн мало что знал, но, без сомнения, это было уникальное формирование, к которому не мог прикоснуться ни один обычный культиватор. Ли Чанцзай обладал мистическим формированием усиливающегося ветра, скорее всего, это была упрощенная модель реального формирования, настоящее не могло бы быть запечатано внутри меча. Кроме того, его нынешнее культивирование было недостаточно сильным, чтобы контролировать такое великое формирование. Хаем, таким образом, меч, который использовал Ли Чанцзай, а это кровавый танец. Неудивительно, что Хуаяшань проиграл. Говорят, что в кровавом танце есть запечатанное формирование, это модифицированная версия мистического формирования усиливающегося ветра. Хотя его мощь несовместима с истинной версией, оно тоже неплохое, неплохо же иметь возможность использовать непреодолимую силу кровавого танца. Это определенно повлияет на мощь пользователя. Меч игнорирует влияние любой духовной ци, так что хотя это маленькое формирование не может действовать долгое время, его мощь и эффективность действительно удивительны, поэтому этот тонкий меч Кровавый Танец является одним из самых знаменитых мечей. Но кто бы мог подумать, что он действительно окажется в руках Ли Чанцзе? Мне интересно, как он его получил. В этот момент один из участников зоны отдыха заговорил с человеком рядом с ним. Су Юн услышал его слова и тайком кивнул головой, подтвердив свою собственную догадку, и смог приблизительно оценить силу Ли Чанцзе. Хотя в скорости он уступал Су Юну, Су Юн не знал, насколько скорость Ли Чанцзе может возрасти, в то время, как предел Су Юна составлял 900 мечей за секунду. Интересно, сколько мечей он может выпустить? По какой-то причине Су Юну не терпелось сразиться с Ли Чанцзе. Ли Чанцзе покинул сцену и вернулся на свое место, чтобы восстановиться, он проглотил таблетку и закрыл глаза, чтобы отдохнуть, но тут взглянул на Су Юна. Чувствуя взгляд Ли Чан Цзэ, Су Юн оглянулся, увидев, что Ли Чан Цзэ улыбается ему, обхватив кулак ладонью, затем он повернул голову и закрыл глаза. «Эй, скажи-ка мне, если Су Юн будет против Ли Чан Цзэ, у кого меч быстрее? Есть ли необходимость говорить об этом? Определенно Ли Чан Цзэ быстрее. Ли Чан Цзэ знают, как быстрый меч. Если его меч не самый быстрый, то чей же? Но все вы видели, как Су Юн победил Чжан Цзю за одну секунду. Его скорость тоже не стоит списывать со счетов. Правильно, я и говорю, что Су Юн быстрее. Пфф, да что этот Су Юн? Посмотрим, как Ли Чан Цзэ победит его. Я не могу дождаться их боя на сцене, но очень жаль, что все участники очень мощные, но кто-то из них будет ликвидирован, и у нас больше не будет шоу. Что правда, то правда. Зрители продолжали обсуждение между собой. Формирование под сценой активировалось снова, медленно восстанавливая сломанную сцену. Чжу Вэнь поднялся на сцену и огляделся, затем поднял свои толстые руки и нацелился на золотой экран в воздухе. Впереди у нас осталось 7 участников. Все они великие фигуры в конкурсе, каждый из них – великан среди людей, элита среди элит. Хан Юэ Синь, Шэнь Юя, Ли Чан Цзай, Хо Цуань Цай, Цинь Си, Ли Цинь, Лю Лан. Кто-то из этих 7 станет коронованным чемпионом этого конкурса. Давайте же обратимся к экрану. Следующие участники конкурса. Кто же они? Все крики прекратились. Все зрители смотрели на золотой экран в воздухе, где бесконечно летали слова. Спустя примерно 3 секунды перетасовки, появилось 4 имени. Хан Юэ Синь против Ли Циня из аукционного дома города молодого оленей. Су Юн против Шэнь Юя. Рев. Зрители взревели. Имя Хан Юэ Синь еще раз взбудоражило всех. Несомненно, красивая и высока женщина-воин была кумиром бесчисленных людей, особенно сильных культиваторов-мужчин, которые ее желали. Су Юн взглянул на толпу, надел капюшон и встал. Треск. В этот момент раздался громкий звук в стороне. Он повернул голову и увидел, как луч Жан Юань пристально смотрит на Шэнь Юя. Его новые кулаки были сильно сжаты, и, поскольку они были только что сформированы, они были очень слабы, а его действие сломало свежие кости. Но он выглядел так, словно не почувствовал боли, как будто он и не знал, что они сломались. «Ты ненавидишь его?» – спросил Су Юн. Луч Жан Юань был поражен, и, повернувшись к Су Юну, лишь покачал головой и сказал: «Я просто не примирился с проигрышем. Ты все еще хочешь сразиться с ним?» Луч Жан Юань кивнул головой. «Однажды я выиграю, выйдя против него». Су Юн посмотрел на могучее боевое намерение в глазах Луч Жан Юаня и внезапно почувствовал, что Луч Жан Юань был настоящим чемпионом соревнований. С самого начала соревнований он так сильно изменился и многое выиграл. А ведь именно рост считался самым ценным приобретением. Он не мог не усмехнуться, затем повернулся и пошел к коридору. «Чжан Юань, я буду ждать этого дня». Глава 437. Клинок и меч святого войны. Шэнь Юя, несмотря на то, что был учеником секты клинка Берсерка, получил руководство эксперта по мечам и обучился уникальной технике меча. Он мог использовать технику меча своим мечом и клинком. После этого он начал свой собственный путь и горько тренировался в течение 50 лет, оттачивая непревзойденный навык, используя клинок в левой руке и меч в правой. Со временем он научился свободно использовать оружие в обеих руках. Бой с ним был бы похож на сражение с экспертом меча и экспертом клинка в одно и то же время. Выступая, по сути, против двух врагов, давление на соперников, несомненно, увеличивалось бы. С тех пор, как Шэнь Юя начал свой путь здесь, он легко побеждал. Никто не смог продержаться более 30 ходов против него. Даже участник группы А, с которым он сражался ранее, продолжал только 20 ходов, прежде чем лишился правой руки, принял удар в живот, встречая поражение. Шэнь Юя с зеленым клинком и темным мечом вышел на сцену. Он повернул голову и посмотрел на Су Юна, который держался за свои ножны, обнажая нахальную улыбку. «Су Юн, тебе лучше не проиграть, я еще не сражался с тобой», — заговорил Ли Чан Цзай, который был ниже. «Этот поединок определенно будет очень увлекательным». У оценщика Лугу больше не было прежней линцы и скуки во взгляде, когда он широко раскрыл глаза, глядя на две сцены. Он посмотрел в сторону Шэнь Юя, а затем в сторону Хан Юэ Синь, и раздраженно произнес: «Все ничего, но почему у них одновременно должно быть 4 участника на арене? Теперь мы не сможем наслаждаться битвами, эх, это потому, что у них не хватает времени, но мы ничего не можем с этим поделать. Это соревнование принадлежит организациям, если они хотят, чтобы все прошло быстро, у нас нет выбора, кроме как быстро завершить конкурс», – беспомощно сказала Ли Гуйфан. «Основная причина кроется в тех участниках, которые задерживали соревнования, иначе у нас было бы достаточно времени. Хе-хе, ну и что с того, что они тянули время, так или иначе, все они получили свои наказания, это соревнование, если они не могли определить победителя, они пострадали». Лугу ухмыльнулся, а затем сменил тему. «Подумайте вот о чем, если на сцене разыграется сцена, опасная для жизни, мы будем вмешиваться». Когда он спросил об этом, остальные трое замолчали. У участников такого уровня сила была уже очень близка к силам оценщиков, и если они должны были сделать ход, они могли бы и не остановить участников. Было бы хорошо, если бы у них получилось, но если они потерпят неудачу, то именно оценщики потеряли бы лицо. «Решим по ситуации», — холодно сказала Ся Цзыжу. Остальные двое отмолчались, что можно было бы счесть молчаливым согласием с Ся Цзыжу. Лугу засмеялся и больше ничего не сказал. Свист. Промелькнули черные одежды, и на сцене появилась черная фигура. Это был Су Юн. «Су Юн, ты уж постарайся. Победи этого Шэнь Юя. Су Юн, покажи нам свою истинную силу. Я думаю, тебе лучше сдаться. Су Юн, ты не противник Шэнь Юя. Шэнь Юя, приложи все усилия. Шэнь Юя, покажите ему силу твоего клинка и меча. Шэнь Юя, я люблю тебя». Приветствия и крики стали раздаваться из толпы, еще до того, как противники начали сражаться, фанаты обеих сторон начали словесную войну. Толпа была разгневана, многие из них стояли и кричали, и атмосфера все время накалялась. Увидев такую ситуацию, Чжу Вэнь был очень доволен, его глаза размером с фасолины заплыли его жиром от улыбки, когда он громко взревел. «Очень хорошо, теперь, наши четыре участника, пожалуйста, приготовьтесь, и пусть начинается бой». Колокол, донг, поединки начались. Дыхание бесчисленных людей замерло после звука колокола. Шэнь Юя согнул тело, выставив вперед одну ногу. В левой руке у него был клинок впереди него, а меч был справа и позади него. Он показал атакующую позу, но не стал поспешно атаковать Су Юна. В этот момент Су Юн ясно почувствовал, как духовная ци вокруг него пробудилась. Духовная ци разделилась на два потока, сближаясь с клинком и мечом Шэнь Юя. «Надеюсь, этот раунд не будет слишком скучным, Су Юн, позволь мне повеселиться, давай до 100 ходов». Шэнь Юя рассмеялся. «Боюсь, что 100 ходов может и не получиться». Су Юн крепко держал бессмертный мистический меч алой крови, его движения стали легкими, когда он шагнул вперед, и в этот один шаг он внезапно исчез. Шэнь Юя прищурился, он напряг свои чувства, пытаясь уловить фигуру Су Юна. Он знал, что скорость Су Юна – это то, что невооруженным глазом невозможно поймать, и единственный способ найти его – это полагаться на его чувства. Ни зрением, ни слухом он сможет уловить позицию противника, только полагаясь на все его чувства. Шэнь Юя сосредоточился и успокоился. Он усилил свои чувства до оптимального и не хотел защищаться бездумно. Нашел. Внезапно Шэнь Юя повернулся. Его клинок и меч пересеклись в форме Ха и свирепо заблокировали что-то позади него. Клинок и меч при этом выпустили ауру черного и зеленого света, их разрушительная способность была как ударная волна, пульсирующая по воздуху, как торнадо.